Глава 34. Страдающий бессонницей монстр парижский Лизаль принимал первых рыбаков и их телеги, наполненные еще трепещущей рыбой. Ги вел небольшую армию, собранную Хэнксом, среди зданий из кирпича, чугуна и стекла. Они пробирались, как воры, в тени деревьев, подальше от фонарей. В итоге набралось около 20 человек, трое близких друзей Хэнкса, аристократы, владеющие политическим искусством так же ловко, как и шпагами, которые им нередко приходилось обнажать, чтобы защищать свои роялистские идеалы, но в основном пришли мужланы, преданные флагу Франции. Один из них, приятель Хэнкса Жан Мезье, оказался невысоким рыжим мужчиной с длинными усами, свисавшими по обе стороны рта прямо до подбородка. Когда они оказались возле павильона номер 11, где забивали птицу, Ги повернулся к Хэнксу и Мезье. «Вам все понятно?» Мне не нужны провокации. Я хочу поквитаться только с одним из этих парней, а не со всеми. И вы здесь для того, чтобы их припугнуть, а не настроить против меня. Никаких проблем, — заверил его Мезье. Мои парни защитят вас от этих подонков. Никто вас и пальцем не тронет. На всякий случай я буду рядом, — уточнил Хэнкс. Мезье свистнул в два пальца, и несколько парней рассредоточились вокруг павильона. «Путь открыт», — сказал он с улыбкой. Ги вошел вместе с Хэнксом и еще тремя парнями, а они пересекли пустой проход и заметили на земле человека, лежащего без сознания. Внезапно появился один из парней Мезье. «Долго вас еще ждать?» — прошипел он. «В подвал можно попасть через эту дверь», — указал Ги. Тут же дюжие националисты бросились внутрь, и когда Ги к ним присоединился, то увидел, как они окружили восьмерых мясников, сидящих посреди бойни на табуретках. С потолка свисали крюки, в воздухе чувствовался стойкий запах мяса, а пол был покрыт плотным слоем засохшей крови. Анархисты выглядели растерянными. Они пытались понять, что произошло. Двое попробовали подняться с места, но монархисты отбросили их к стене. «Спокойно», — приказал Ги. Большинство мясников не могли скрыть удивление, вновь увидев Ги. Мужик с заячьей губой уставился ему прямо в глаза. «Вы же знаете, зачем я пришел?» — спросил писатель. «Арестовать нас», — ответил самый тщедушный из всех. «Нет», — Ги усмехнулся, — «показать вам, что если вы не оставите меня в покое, то мои друзья, здесь присутствующие, смогут найти вас и заставить пожалеть об этом». «Мерзкий шпик, лживый буржуазишка», — вспылил заячья губа. «Думаешь, мы не заметили твоих уловок? Болтаешь о морали, государстве, а сам живешь среди шлюх». Ги повернулся и подошел вплотную к обидчику. В мгновение ока он схватил его одной рукой за подбородок, другой сжал гениталии, мясник застонал и сморщился от боли. «Неважно, кто я такой», — прошепел Ги, — «неважно, чем занимаюсь, но если увижу хоть одного из вас возле меня или кого-то из девочек, я вам все хозяйство к чертовой матери отрежу. Понятно объясняю?» Заячий губа издал несколько приглушенных криков, видимо, означавших согласие, и Ги его отпустил. «Ты...» — сказал он, указав на самого тщедушного мясника. — Тебя как зовут? — Меня Этьен Дестер. — Инициалы совпадают. — И у тебя на подбородке синяк как раз там, куда я давеча ударил. — Это ты напал на меня сегодня. Жан Мезье подскочил к Дестеру и с силой врезал ему палкой под колени. — Только не это! — вскричал Ги. — Как сказал Максимилиан, он поднял руку на ребенка, — возразил Мезье. — А кто наносит вред нашим детям, вредит и Франции! Ги присел возле стоящего на четвереньках мясника. «Видишь, мне их не удержать. Еще раз выкинешь нечто подобное, ходить тебе уже не придется. Поверь, ты еще позавидуешь судьбе своих кур». Мясник закивал. «Да, да, я все понял, такого больше не повторится». Он был напуган так, что готов к сотрудничеству. «Почему я?» — спросил писатель. «Ну, чтобы нанести удар представителю власти, который сунулся на нашу территорию». «Ничего личного, просто сам по себе народ не поднимется. Социальная революция возможна только с помощью деятельной пропаганды. Нужно активизировать силы. Мы и так слишком долго спали. Еще с 94-го года наше подполье больше не действует. Это было отличной возможностью дать нашему движению новый импульс, подстегнуть остальные ячейки. Говорю вам, ничего личного». «А я был всего лишь символом», — догадался Ги. Какое-то время он полагал, что Гибрис находился среди мясников и подбил их напасть на него. Но на деле они оказались всего лишь группкой анархистов, жаждущих политических перемен. Ги вновь поднялся на ноги. «Я все забуду, Но если вы еще раз сделаете что-то подобное, то пожалеете. Все. После этого Ги намеревался откланяться, но, заметив, что ни Жан Мизье, ни его люди не двинулись с места, остановился на верхней ступеньке. «Мы уходим», — сказал он националистам. «Я не глухой. Просто жду, когда вы окажетесь на улице». «Мы уходим все вместе», — Ги стоял на своем. Жан Мизье расплылся в ухмылке. «Поступай, как хочешь, друг. А я и мои люди, мы не собираемся оставлять свирепствовать банду террористов, особенно после того, что я услышал. Это преступно». Анархисты засуетились, удерживаемые людьми Мизье. Их взгляды устремились к Ги. «Я не позволю вам сейчас сводить счеты. Мы заключили сделку, вы меня сопровождаете, и все. А мы их только слегка проучим, чтобы у них отпала охота угрожать кому бы то ни было во имя их фанатичных идей». Ги бросился к Мизье, но он натолкнулся на крепкое тело Хэнкса, который преградил ему путь. «Не стоит», — сказал он тихо. «Вы ничего не сможете сделать, их слишком много». «Кого вы привели?» — возмутился Ги. «Вы же должны были найти надежных людей». «А что вы думаете, достаточно снять телефонную трубку, чтобы заказать нужных людей? Насилие всегда порождает насилие, каким бы оно ни было. А теперь идемте, мы не можем помешать тому, что должно здесь произойти. Поверьте, Ги, мне очень жаль». Ги был вне себя от гнева. Он смерил Мизье ненавидящим взглядом. Ги готов был броситься на Жана с кулаками. «Вы за это ответите», — вскричал он. «В любое время, когда пожелаете. Дуэли — моя вторая страсть после охоты на анархистов». Ги, не отрываясь, смотрел на Мизье, потому что был не в силах взглянуть в глаза мясников.